На черном фоне появляется надпись «An Apple Original». Производство студии VIP и Anonymous Content. Записи о жизни Эмили Дикинсон, вплоть до женитьбы Сью и Остина, подробные и достоверные по сравнению с последующими. За следующие пару лет сохранилось лишь несколько писем. Проектор демонстрирует снимки листков бумаги с написанными от руки стихами и письмами. Вполне вероятно, что правда скрывается в ее стихах. Слайды меняются, демонстрируя разные письма. Картинки уменьшаются и исчезают на заднем плане. В комнате, расположенной на чердаке промышленного здания, стоят печатные станки и снуют рабочие. Только что отпечатанный экземпляр газеты падает на стопку таких же газет. С другой стороны, в машину подаются чистые листы. Эмили сидит в своей комнате и что-то торопливо пишет на маленьком листке бумаги. Она обмакивает перо в чернильницу и складывает лист пополам. На сложенной странице она пишет «Для Сью». В типографии рабочий берет с печатного станка пачку газет с заголовком «Springfield Republican». Сложенные экземпляры кладут на тележку и увозят. Чьи-то руки складывают газеты на прилавок рядом с другими изданиями. Лавиния берет газету и раскрывает ее на странице с брачными объявлениями. Эдвард в очках читает газету, сидя в своем кабинете. Сидящий в другом конце комнаты Остин, читающий комикс, прячет от отца улыбку. Эмили в своей комнате бросает клочки бумаги с надписью «Для Сью» в корзину, стоящую возле стола. В типографии крутится колесо пресса. Возле входной двери миссис Дикинсон с улыбкой берет в руки номер «Springfield Republican». Она сидит за столом и читает, потом складывает газету, прихлопывает ею муху и снова расправляет. Эмили пишет на клочках бумаги для Сью и бросает их в корзину. Она передает корзину горничной Мэгги, и та ее уносит. Мэгги выходит на улицу и направляется к особняку Эвергринс. Она наклоняется и поднимает с крыльца два экземпляра газеты. Она стучит в дверь, просматривая первую страницу. Генри стоит у открытых дверей красного амбара Дикинсонов и с серьезным видом читает газету. Он поднимает взгляд. В особняке Эвергринс другая горничная, ступая по черно-белому кафельному полу, несет корзинку со стихами Эмили и сложенный экземпляр газеты. Она ставит все на пол, и женская рука берет газету, не трогая корзину. Эмили продолжает писать и прикасается рукой к переносице. Лист бумаги перед ней расплывается, и она закрывает глаза руками. Она качает головой и касается пальцами висков. Неровные строчки, написанные ее рукой, становятся размытыми. Она уже в другом месте. Глаз открывается. Врач с налобным зеркалом осматривает ее глаза. Смотрите прямо вперед. Итак, доктор, что скажете? Могло быть и лучше. Я что, ослепну? Нет, нет, конечно. О, слава богу, хорошо. Все как будто размыто? И вспышки света? Да. Края страницы иногда исчезают, когда я пишу. А вы часто пишете? Постоянно. А, ну, надо перестать только писать. Бросить писать? Ага. То есть писанина вредна для глаз? Все может быть. Господи, Эмили, ты же не хочешь нанести своим глазам больший вред? Не волнуйтесь, вы не ослепнете. Видишь? Это обыкновенный ирит. То есть воспаление радужки. Плюс небольшая миопия. И каково же лечение? Сидеть в полутемных комнатах, прятаться от солнца и никогда полностью не доверять тому, что видишь. Прятаться от солнца? Да. И все? Угу. Черт бы вас подрал! Я заплатил кучу денег за совершенно бесполезный совет. Прятаться от солнца! Она же не мышь летучая! Папа, зачем мне солнце, когда я люблю луну? Эмили, циц, не мешай мне кричать на этого человека! Вы можете остаться еще на пару дней, чтобы я продолжил наблюдение. Я хочу домой. В таком случае ваш счет. О. Эдвард читает. Вы жулик. Нет, я первый офтальмолог в Америке. Это возмутительно! Возвращайтесь через полгода. Посмотрим, есть ли улучшение. Так мне может стать лучше? О, нет. Будет только хуже. Анимированная картинка. Человек фотографирует огромный глаз, из которого капают черные чернила. Появляется название сериала. Дикинсон. На черном фоне появляется название серии. «Пока я не лишилась глаз». Автор идеи и автор сценария – Алена Смит. Режиссер – Кристофер Сторер. Эмили едет на поезде. Пока я не лишилась глаз, мне нравилось смотреть. Как смотрят твари на земле. Других путей им нет. Ее слова появляются курсивом, а затем рассеиваются. Но коль узнаю ее сейчас, что небо мне дано, поверьте, сердце не снесет, расколется оно. Это форменный грабеж. Невероятно. Что ты там все бормочешь? Я пытаюсь понять, как 3 дня в кабинете врача могут стоить, как целая поездка в Европу. Прости, что я так дорого обхожусь. Ты ни при чем, милая. На тебя я почти ничего не трачу. В отличие от твоего брата, за его дом я кучу денег вывалил. Искал все самое лучшее. Потом рухнул рынок, железная дорога обанкротилась. Могу я вернуться к своим мыслям? Она улыбается ему. Да. Она снова смотрит на пролетающие за окном сельские пейзажи. Солнце освещает ее лицо. Эдвард внимательно смотрит на нее. Ты правда поэт? Ты писала все эти дни? Она вежливо кивает ему и снова смотрит в окно. Что ты делаешь со своими стихами? Мне ты их не показывала? Я не могу показать их тебе. Почему? Ты просто не поймешь их. О. Она поднимает брови. Возможно, ты права. Надеюсь, ты найдешь кого-нибудь, кто сможет понять. Не переживай. У меня кое-кто есть. Правда. Она бросает задумчивый взгляд в окно. В воспоминаниях она видит Сью в белом платье и синей кофте с распущенными каштановыми волосами. В руках у нее букет полевых цветов. Она бежит вдогонку за Эмили, которая тоже держит цветы. Они держатся за руки и кружатся по саду среди облетевших деревьев. В настоящем повозка с множеством привязанных позади коробок и сумок подъезжает к особняку Эвергринс. Экипаж останавливается на подъездной дорожке, из него выходит Остин. Далеко же этот Нью-Йорк. Спасибо тебе. Не за что. Сейчас я достану. Давай. Осторожнее. Ты не поверишь, сколько это стоило. Да уж, куда мне? Надеюсь, ей понравится. Ну, вперед. Генри захлопывает дверцу. Еще раз спасибо, Генри. Мистер Дикинсон, пока вы здесь... Да просто Остином меня зови. А то мне неудобно. Остин, да. Да. Я хотел спросить. Что? Свободен ли сегодня ваш амбар? О, да. Конечно, ни души там не будет. Значит, мне можно? Можешь занять его, Генри. А если кто-то будет задавать вопросы, отправляй их ко мне. Вы добрый человек, мистер Дикинсон. Остин. Верно. Генри уходит, Остин остается со своим подарком. Возле дома Дикинсонов. Твой отец нынче стал таким экономным. Трясется буквально над каждой мелочью. Он даже попросил нас сдать комнату. Что-что? Я сама в шоке. Я сказала, кто нас будет уважать, если с нами будет жить незнакомец. Они входят в дом. К счастью, я нашла знакомого человека. Помнишь того милого юношу, что учился с Остином, но бросил? Мистер Шипли. Стой, мам. Это не он ли? О, так он уже приехал. Привет, квартирант. Перед ними стоит молодой человек с высоко зачесанными волосами и гитарой в руках. Здравствуй. Что здесь вообще происходит? В поезде Эмили пишет в маленькой записной книжке. Она поднимает глаза, беззвучно произнося слова. По проходу к ней приближается бледный шатен. Здрасте. Она смущенно отводит взгляд. Я говорю сама с собой? Он улыбается. Я вас где-то видела. Как вас зовут? Я никто. Его слова появляются, затем рассеиваются. А ты кто? Я Эмили Дикинсон из Амхерста. Нет, я точно уже где-то вас видела. Знакомое лицо я. Она роняет карандаш, который катится к его ногам. Он наклоняется и поднимает карандаш. Она улыбается ему, а он внимательно смотрит на нее. Спасибо. Он протягивает ей карандаш. Не сводя с нее глаз, он касается своей груди под сюртуком, затем быстро отворачивается. Эй, кто вы такой? Возвращается Эдвард. Здесь даже вагона ресторана нет. Неудивительно, что они прогорели. Кто твой собеседник? Она оглядывается на пустой проход. Никто. В комнате Лавини мистер Шипли разглядывает фарфоровых кукол, разложенных на диване. Куклы класс. Лавини нервно улыбается, затем упирает руки в бока. Что ты забыл в моем доме? Я слышала, ты занимался контрабандой виски в Кентукки. Вообще, я торговал лекарствами. Это одно из многих моих успешных предприятий. Если оно такое успешное, зачем ты вернулся в Амхерст и снял комнату в доме моих родителей? Не в бровь, а в глаз. Я приехал к тебе. Неужели ты меня помнишь? Конечно, помню. Ты самая чистая, тихая, простая и старомодная девушка в мире. И мне нужна как раз такая жена. Шип, мы просто переспали, и в ту же ночь ты переспал с кем-то еще. Это было не очень благородно. Теперь я другой Лавиния. Я уже не тот недоучка, который по пьяни свалился в озеро. Я взрослый человек с коммерческой жилкой и уважаю женщин, для которых важны традиционные ценности, то есть безропотность, девственность и желание работать по хозяйству. Он приближается к ней вплотную. Я вообще не такая. Ты же Лавиния Дикинсон. Ты устраиваешь чаепитие для котов. Да, это так, но я уже не та. О, и насколько же ты не та? Он отступает назад, вглубь комнаты. Лавиния хитро улыбается ему. Я покажу. Она толкает его на кровать. О, постой, постой, что ты делаешь? Может, лучше подождать? Ну, до свадьбы. Она качает головой и заставляет его откинуться на спину. Генри Шип Шипли. Кажется, ты не понял, с кем имеешь дело. Ухмыляясь, она забирается на него сверху. Ее черепаховая кошка останавливается и смотрит на них. Тем временем к двухэтажному особняку Дикинсонов подъезжает карета, из которой выходит Эмили. Дом, милый дом. Они с Эдвардом входят в дом. Мы дома. Привет! Они вернулись домой. Что сказал доктор? Ты не представляешь, как же тяжело мне было. Мама, это у меня болят глаза. А у меня дочь, которая почти слепа. Мам, я не ослепну. Господи, за что же мне все это? Мама, вообще-то не тебе. Ухаживать за слепой дочерью, жить в одном доме с постояльцами. Еще и обои потрескались. Их только поклеили. Они уже вышли из моды. Я не ослепну, не бойся. Я рад это слышать. Я так скучала. Я тоже, Винни. У меня столько новых сплетен. Прости, мне некогда. Надо срочно поработать. Она быстро уходит. Стой, куда ты так спешишь? Тебя не было 3 дня, и ты снова уходишь? Да, я хочу писать. Мою голову разрывает от идей. Врач запретил тебе писать, это вредно для глаз, Эмили. Ну, выколи мне глаза и покончим с этим. Они не так уж мне нужны. Знаешь, и вообще, я могу смотреть душой. Только она видит истину. Так пусть я ослепну, раз слепцам видна правда. Пока у меня есть поэзия, тьма мне не страшна. Видишь, все наладится. Подожди. Привет. Остин идет за ней. Сью спрашивает, придешь ли ты на праздник? Нет. Остин, скажи Сью, чтобы она пришла ко мне. Она дома наряжается. Нам надо поговорить. Она тоже хочет с тобой поговорить. Поэтому и попросила меня пригласить тебя сегодня к нам на праздник. Передай Сью, что я не смогу прийти на праздник. Скажи, что ты сказал мне, что она просила меня прийти, но я тебе говорю, что она должна прийти, я и поэтому… Я устал передавать ваше послание. Приходи на праздник. Мы живем в соседнем доме. По-моему, это лужайка длиной 100 км. Эмили поднимается по лестнице. Миссис Дикинсон держит в руках метелку из перьев. А меня на праздник не позвали? Мы все должны туда пойти. О салонах Сью говорят по всей Новой Англии. Я знаю наизусть статью о последнем. Миссис Остин Дикинсон из Амхерста блистала в этот вечер среди множества гостей. Салон ее роскошной виллы, Эвергринс, был полон представителей сливок общества Англии. Поили итальянским вином. И сложно сказать, что было приятнее. Выпивка или общение? С ума сойти. Сью лидер мнений. Правда? Она так сильно изменилась. И угадай, кто приедет. А, и Тамар Конки? Нет. Мистер Сэмюэл Боулс. Он главный редактор Springfield Republican. У Сью с ним есть общий знакомый. Ему передали приглашение, и он приедет. Мама, он медиамагнат. Он напишет о нас в газете. Мы станем известными. Она смахивает пыль с бумаг. Надо найти, что надеть. Это должно быть что-то такое, чтобы поразить всех. Зачем кого-то поражать? Она прикрывает рукой нос и рот. Поздним вечером к особняку Эвергринс подъезжает экипаж, запряженный лошадьми. Сидя за письменным столом при свечах, Эмили смотрит в окно на гостей, направляющихся в особняк. Она начинает писать. Ее слова появляются в воздухе, затем рассеиваются. Луга, мои. Холмы мои. Леса, плеяды звезд. Все, что схватить, способен взгляд, пока я всюду гость. Весенних птенчиков полет, восхода алый путь. Мои, любуйся не хочу. Мне было б не вдохнуть. Позади нее Мэгги склоняется над сундуком со сложенным бельем в руках. Привет, Мэгги. Не знала, что ты здесь. Горничная должна быть невидимкой. Она кладет белье в сундук. Вы так много пишете. Скоро будет полный сундук. Некуда будет складывать сорочки. Положи сверху простыни, чтоб не было видно. Мэгги выпрямляется. Но вся ваша семья уже знает, что вы поэт. У меня есть и другие секреты. Мэгги прикрывает стопку стихов простынями. Что ж, не буду вам мешать. Хотя не знаю, как можно работать, когда в доме Сью и Остина такой шум. Отплясывают так, что земля дрожит. Мэгги качается из стороны в сторону, скрестив руки на груди. Эмили мрачно смотрит в окно. В гостиной Эвергринс гости в роскошных бальных платьях и костюмах пьют и беседуют. Среди них ходит горничная с подносом, уставленным наполненными бокалами. Сью стоит в центре группы смеющихся женщин, одетая в атласное платье с открытыми плечами. Рядом Остин усмехается и болтает с молодым мужчиной с бакенбардами. Мужчина отходит, к Остину приближается одна из гостей. На другом конце комнаты Лавиния стоит рядом с Генри Шипли. Просто кайф! Даже устрицы есть. Вообще-то устрицы дешевый и доступный продукт. О, йо, Шипли! Диккенсон! Смотрю, дела у тебя идут. Шикарный дом. Ну, отец сделал меня партнером в фирме. О, это классно, бро. Я ведь и сам бизнесмен. Но... Надо обсудить наши активы. Да, надеюсь, еще увидимся. О, да, я ведь живу у твоих родителей. И обручен с твоей сестрой. Мы? Вот и нет. Мы решили обручиться, но пока не спешим. Понимаешь? Ради приличий. Ясно. Надеюсь, он лучше, чем Джозеф Лайман. Вовсе не обидно. Лайман! А что с ним такое? Уехал в Новый Орлеан. О, вот как. Нола. Большой кайф, да? Да, говорят, там классно. А еще табак там такой дешевый. Да, все из-за рабства. Она хмурится, он пьет. У стены стоит Джейн, одетая во все черное и с вуалью. Изумительный пианист. Знаете, я прежде этого не слышал. Это Гендель? Похоже на то. Гендель Шмендель. Эбби. Ладно. Нам надо организовать квартет. Мы пытались, но Тосияки не пришел на репетицию. У меня же была каллиграфия. Джейн, выступай соло. Да, пожалуй. Или книжный клуб. Может, книжный клуб? О, с каких начнем книг? Не знаю. Эмерсон? Не надо Эмерсона. Ладно, Мелвилл? Может, Готтерн? Вы знаете, что они спали друг с другом? Это круто. Да, я в курсе. У меня нет времени на книжный клуб. У меня уйма дел. Да, это так, Джейн. У меня ребенок. И я вдова. Как она справляется? Как он мог скончаться после того, как я родила? Джейн, ты очень сильная, мы все так тобой гордимся. Я вчера упала в обморок. Ну, конечно, Джейн, ты же вдова. Я знаю. Браво. Замечательно. Сью проходит мимо Джейн. Чудесное платье. Спасибо. Его сшила Бетти. Я не хожу к Бетти уже давно. Оно из Нью-Йорка. А оригинальный дизайн вообще из Вены. Сью уходит. Джейн протягивает Эбби свой бокал, затем картина падает в кресло. Тосияки обмахивает ее ладонью. Отрубилась. Так круто. В своей комнате Эмили водит лупой по странице большого словаря. Она останавливается на слове «сапфир», откладывает увеличительное стекло и обмакивает перо в чернила. Она берет чернильницу и выливает немного чернил на бумагу под написанным от руки текстом. Она размывает чернила пальцами, рисуя прямые волнистые линии от центра. Получается абстрактная черная картина. Она поднимает глаза и тянется к окну. Хмуро смотрит вниз, затем откидывается на спинку стула. Она подносит руки к лицу и вытирает глаза. В холле особняка Эвергринс Генри останавливает горничную. Вечерняя почта. Спасибо. Придешь сегодня в амбар? Постараюсь. Праздники всегда-то познаю. Мы там будем до утра. Да. О, газеты. Кстати, о газетах. Где мистер Боулс? Я думала, он уже приехал. Сью, я пришла к тебе. Что у тебя с глазами? Врач точно не знает. Кажется, Ирит. Нет, Эмили, у тебя все лицо в чернилах. Пойдем со мной. Под глазами у Эмили черные пятна чернил. Сью уводит ее в другую комнату. В библиотеке она вытирает лицо Эмили. Только ты могла явиться на праздник в виде енота. Я пришла не на праздник, я пришла к тебе. Хочу смотреть на тебя, пока могу видеть. Да, у меня гости. Да сколько можно? Ты вечно вся в делах. Ну же, Сью, я ждала целый день, неделю. Я должна знать, что Эмили, ты думаешь о моих стихах. Скажи. Они чудесные. Правда? Сью кивает. Слава Богу. Слава Богу. Я всегда любила твои стихи, но последние они... Что? За гранью. Еще. Сью, ну же, еще, еще, еще. Читая их, я думала... Думала, что мое сердце вот-вот взорвется. О, Сью, я так хотела, чтобы ты это ощутила. Эмили сжимает ее руки. Да. Но, знаешь, иногда было даже слишком. Это было очень больно. Что ты? Ты о чем? Просто твои стихи, они... Что? Заставляю чувствовать то, что лучше забыть. Эмили хмурится. Что же? Боль от потери ребенка. Осью. Так глупо, наверное, называть это ребенком. Нет. Еще не ребенок. Нет. Но это было что-то. Сью пожимает плечами. Его не стало. Сью закрывает глаза, полные слез. Эмили касается ее руки. Ты сказала Остину, что случилось? Нет, он ничего не знает. И ты дала слово. Я знаю, знаю. Я не скажу Сью ни за что никому. Эмили прижимается лбом к лбу Сью. Грудь обеих вздымается. Эмили гладит Сью по щеке большим пальцем. Сью отстраняется. Боже. Что же это? Я сейчас должна развлекать своих гостей, а вместо этого стою тут в слезах. За что же ты так со мной? Послушай, я очень рада, что ты пришла, потому что хочу представить тебя одному из гостей. Вообще, я и пригласила его только, чтобы вас познакомить. Что? Кого? Сэм Боулс, главный редактор Springfield Republican. Он влиятельный человек с хорошим вкусом и обожает печатать женщин. Эмили, он может сделать тебя знаменитой. Эмили несмело улыбается. То есть, напечатать? Да. Эмили, пора. Мир должен услышать твои стихи. Но это наверняка не понравится моему отцу. Ну, хватит. Эти отговорки уже устарели. Ты уже взрослая. Можешь сама принимать решение, не заботясь о том, что скажет отец. О, нет, мне нельзя. Можно. Я знаю, ты истинный гений. Ты должна показать свои стихи всему миру. Я не хочу всему миру. Только тебе. Я твой единственный читатель, Эмили. Этого мало. Нужно больше. Вот почему я его сегодня пригласила. Обещаю, он просто влюбится в твои произведения. В библиотеку входит красивый мужчина с рыжевато-каштановыми волосами. Мистер Боулс, вы здесь? Здесь и нигде больше. Как дела, Сьюзи? Что нового? Сэм, познакомьтесь с моей заловкой, Эмили Диккенсон. Конечно! Известная поэтесса. Я все про вас знаю. Меня никто не знает. Ну, моя работа – знать то, чего другие не знают. Я журналист. Я держу ухо востро и всегда на шаг впереди всех. Знаете, мир быстро меняется, как и средства информации. Он подхватывает угощение с тарелки, жует, потом указывает на Эмили. Что у вас на лице? Это чернила. Он кивает. Вы интересная. Я заинтригован. Эмили и Сью идут следом за ним в гостиную. 5 городов за последние 3 дня, Сьюзи. Я ездил по железной дороге, встречался с кучей людей. Да, удивительные нынче времена. Именно мистер Боулс сделал Springfield Republican ежедневной газетой вместо еженедельной. Это его идея. Торопись и разрушай. У меня прямо-таки зависимость от новостей. Лавиния сияет. Что ж, как я уже сказал, я о вас наслышан. По-видимому, писать вы умеете, как никто. Она гений, Сэм. Она будет вашим новым открытием. Сью и Эмили обмениваются улыбками. Ну? Когда я смогу прочесть? Сэм пристально смотрит на Эмили. Эмили, а прочти нам что-нибудь. Сейчас. Буду очень рад. Он отходит в сторону, она кивает. Она поднимает руки. Сью ободряюще смотрит на нее. Эмили делает круговые движения руками. Она закрывает глаза. Джейн с поднятой вуалью прикладывает руку к груди и смотрит на Эмили. Она открывает глаза. Никто. Перед ней появляется бледный шатен. Эмили? Глаза Эмили сужаются. Давай, пора начинать. Ведь взор... Его слова появляются в воздухе. Души острее глаз. Я ей взгляну в окно. Куда ни щурясь смотрят все. На солнце свет больной. Слова исчезают. Он исчезает, и ее затуманенный взгляд фокусируется на освещенной свечами каминной полке. Она смотрит на Сэма. Сью смотрит на Эмили с открытым ртом. Не сейчас. Эмили, я бы не хотела. Эмили пятится и выходит из гостиной. Сэм качает головой. Типичная Эмили Дикинсон. Как всегда. Сэм некоторое время смотрит ей вслед, затем уходит. Сью поджимает губы и заставляет себя улыбнуться. В столовой Дикинсонов Эдвард с женой ужинают, сидя на противоположных концах длинного стола. Хотите новую Америку? Хотите новую Америку? Наша газета называется «Созвездие». Мы несем в амбаре перемены. Генри разговаривает с группой афроамериканцев, сидящих вокруг него. На крыльце Остин прислоняется к стене, выдыхая сигаретный дым. Спасибо, что зашли. Сью провожает уходящую пару гостей. Наклонив голову, она с улыбкой смотрит на свое отражение в настенном зеркале. Эмили выскакивает из дома и сбегает с крыльца. В дверях появляется Сэм. Он медленно спускается по ступенькам, глядя ей вслед. На полпути Эмили оглядывается через плечо и останавливается. Она отворачивается и идет дальше. Сэм наблюдает, как она в темноте приближается к своему дому. Затемнение. Появляются титры. Исполнительный продюсер Алена Смит. Исполнительные продюсеры Майкл Шугар, Эшли Залта. Исполнительные продюсеры Пол Ли, Джош Штерн. Исполнительный продюсер Алекс Голдстоун. Исполнительный продюсер Хейли Стайнфилд. Титры продолжаются. Съемки проходили под наблюдением Американского общества защиты животных. На съемках ни одно животное не пострадало. Студия VIP и Anonymous Content – все права защищены. Студия VIP и Anonymous Content владеют правами на настоящее кинематографическое или аудиовизуальное произведение согласно статье 15.2 Бернской конвенции, применяемому национальному законодательству. История основана на реальных событиях. В некоторых случаях события персонажей и хронологии могут быть изменены в целях драматической интриги. Некоторые персонажи могут быть частично или полностью вымышленными. Камертон Продакшнс, Anonymous Content, студия VIP.